Но на нашем поле боя, электрического сбоя, не растут цветы, не лежат враги. Но на нашем поле боя люди умирают, люди умирают, люди умирают.